Так-то оно не смертельно, Макс был для своих габаритов довольно проворным, а большего от него обычно не требовалось. Слону в посудной лавке ловкость не нужна, это тарелкам и блюдцам следует опасаться его, равно как и владельцу магазина, которого он запросто способен раздавить. Но в этом конкретном случае я спешил, выжимая из тела сверх его лимитов, и контролировать каждую деталь не успевал. Объятия, в которые я заключил Боша, чтобы отбросить его с пути машины, могли навредить ему как бы не больше непосредственного столкновения. Да и упади я неудачно, сверху на Герберта, и ушибом он не отделался бы, вся грудная клетка смялась бы, как гнилой фрукт. А с такими травмами здесь не выживают, и получилось бы, что я, желая уберечь от гибели, стал бы натуральным убийцей, притом на глазах сотни свидетелей. А это, прямой путь за решетку для меня, человека без связи и денег, не говоря уже о том, что навеки закрылся бы перспективный путь знакомства с семейством Баши. Обошлось. Если Герберт и пострадал, то преимущественно душевно. Даже его манерная трость не сломалась, он пристроил ее на коленях, его пальцы периодически отсутствующим жестом гладили ее, словно он пытался найти утешение в знакомой вещи. Покушавшийся на него автомобиль, само собой, давно умчался в неизвестность. Водитель черного Ford Model T образца 1917 года один даже не подумал остановиться и объясниться, несмотря на запоздалые истерические трели свистка, в который дул краснощекий полицейский, регулировавший движение. Непокорность машины вызвала у него раздражение, которое он захотел сорвать на участниках инцидента у него под рукой, то есть на нас. Моей улыбки хватило, чтобы он подавился словами и безмолвно записал показания. После этого я намекнул ему, чтобы он напросил зевак и оставил нас в покое. Он безропотно подчинился. Толпа, не получив кровавого зрелища и испугавшись перспективы общения со стражем правопорядка, рассосалась. Я вернулся к Башу, который так и не поднялся с мостовой. При моем приближении он поднял голову. На губах его появилась кривая ухмылка. «Чертовски занятное дельце», — сказал он. Вытер пот со лба. «А я и не подозревал, что такой паникер. Мне бы отскочить, но я, как услышал визг колес, застыл в ступоре. Да что там ступор, меня будто паралич хватил. Я не религиозен, но тут почудилось, что этот чертов клаксон – самые настоящие иерихоновы трубы. И пальцем не получалось шевельнуть, хотя вроде и ужаса особого не было. Он яростно взлохматил волосы. Выдрать бы эту трусость с корнем. Слишком уж неприятное открытие. Если я правильно оценил ситуацию, то с Бошем тоже поработало существо. В отличие от меня, прошедшего курсы противодействия ментальному воздействию и умевшего управляться с псионической энергией, Герберт был беззащитен перед фокусами сущности. Я внутренне выругался. Вот что бывает, когда расслабишься на работе. Слишком хорошо все шло, слишком. Впредь нужно утроить бдительность. Вы перенервничали, это бывает, отозвался я. Естественная реакция организма. Кто-то, угодив в стрессовую ситуацию, замирает, а кто-то делает ноги. Некоторые же умудряются дать опасности в нос, совершенно рефлекторно. Но все эти ответы рождены страхом, что абсолютно нормально. Попытайся мы избавиться от страха, вмешайся в отточенный процесс среагирования, в надежде вырастить суперсолдат или ради еще какой-нибудь глупости, то мы лишь утратим часть инструментов, позволивших нам как виду покорить природу. За тысячи лет существования человечества оно приобрело немало полезных навыков. Ими просто нужно овладеть сознательно. Полагаете, я не боялся, когда мчался на вражеские траншеи, да что там, когда спасал вас? Бош стрельнул в мою сторону быстрым взглядом и цокнул языком. Нет, вы не боялись. Не могу себе представить, что в вас живет страх, Герр Кляйн. Тем не менее моя воодушевляющая речь подбодрила его. Он поднялся на ноги и скептически осмотрел свою одежду. Она пребывала в плачевном состоянии, немудрено после того, как он как следует повалялся на дороге. Бош вздохнул и принялся отряхивать от грязи брюки. Их это не спасло. А ведь то, что произошло, не смахивает на случайность, произнес я, наблюдая за реакцией Герберта. Тот ничем не выдал, что уловил намек. В столице полно болванов, которые, впервые садясь за руль, воображают себя великим гонщиками. И то, что у них в карманы набиты деньгами, этому заблуждению скорее способствует. Это и впрямь не случайность, это попустительство городских властей, верно. Но я не слышал, чтобы такие лихачи гоняли при свете дня, в час пик, в центре Берлина, хотя бы из-за оживленного трафика и патрульных на каждом углу. Куда проще оторваться в предместьях или на проселочных дорогах. Сейчас крестьяне уже не бросаются на машины с вилами. В Берлине строго следили за порядком на улицах. Это было неизбежно. Никакой разметки и светофоров еще не изобрели, только-только появились первые дорожные знаки. Пешеходы, велосипедисты, автомобили, кареты и тягловый транспорт – все они с равным успехом могли рассчитывать на главенство на улице. В этих условиях скорость, с которой дозволялось водить машины в городах, не превышала 15 км в час-два. Фактически их уравнивали в этом плане с лошадьми. Из мчавшегося же Форда выжили не меньше 60, то еще достижение, если учесть характеристики этой колымаги, а также то, что шоферу приходилось избегать медлительных и громоздких повозок, других, законопослушных автомобилистов и подчас непредсказуемых пешеходов, среди которых попадались играющие дети. «Вы чересчур рационально мыслите, Герр Кляйн», — сухо отозвался Бош. «Не ищите черную кошку в темной комнате, ведь ее там нет». «Вот как, значит, мне привиделось и то, что голову наш лихач заблаговременно обмотал шарфом, оставив открытыми лишь глаза, а также то, что он не сбавил скорость, когда заметил вас. Кажется, он ее даже набрал». «Не ходите вокруг да около», — прервал меня Герберт. «Ему мои подозрения не понравились. Это было покушение, нет, предостережение. В действительности убить вас не желали, а вот припугнуть, надавить, показать, что вы уязвимы, этого, скорее всего, добивались неизвестные, пославшие Форд. В конце концов, ни один убийца не будет предупреждать свою жертву клаксоном. Я не стал говорить, что, по всей видимости, водитель растерялся, когда Бош, вместо того чтобы отскочить, застыл столбом посреди дороги. Бедолага даже начал выворачивать руль, чтобы ненароком не задеть Герберта, однако было поздно, машина оказалась слишком близко. Не вмешайся я, и Бош раскатала бы по брусчатке. К тому же, будь целью устранения, проще было бы взять подельника, который изрешетит цель, пока автомобиль проезжает мимо. Немецкую общественность публичными убийствами уже не смутить, она очерствела за последние годы. После работы гаубиц на окраинах, после расчехленных пулеметов на Унтерден-Линден и громких политических расправ, может ли десяток выстрелов испугать обывателя, озабоченного больше тем, что его деньги стремительно превращаются в пыль? На фасаде дома, стоявшего напротив, высилась скульптура, олицетворение старого порядка, воплощенная в строгих и мужественных очертаниях. Фигура с суровым лицом смотрела вверх, должно быть, искала в небесах новых свершений, достойных ее. Наши земные печали ее не заботили. Я начинал понимать, по какой причине Эльза недолюбливала помпезное наследие Вильгельма II. «Допустим, ваша идея не лишена основания», — наконец признал Бош. «Если у вас трудности с конкурентами, вам впору нанять охрану». «Дядюшка, вы ли это?» — не признал в новом пальто, нервно хмыкнул он. «Значит, конкуренты, у вас есть подозрения, кто именно это мог бы быть? Вам-то зачем лезть в это болото? Я же изъявил желание войти в химическую индустрию. Как раз потому, что я собираюсь с головой погрузиться в это, как вы выразились, болото, мне и нужно рассчитать риски. Я не строил иллюзий относительно законности стратегий, по которым работала нынешняя промышленность. Переходный период после большой войны неизбежно поднимается одна грязь, не говоря уже о том, что любой крупный бизнес изначально построен на костях неудачников. Я прекрасно сознавал, что едва сунусь туда, как превращусь в ходячую мишень, так как мой рост в структурах, где все уже давно поделено, нарушит выверенные планы многих серьезных людей. Это было в пределах прогнозируемого. Куда больше меня интересовало, поддастся ли моему напору Герберт, как-никак он побывал в стрессовой ситуации. Язык после этого развязывается даже у молчунов. Бош оказался не из слабохарактерных. Он поправил костюм и подмигнул мне. «Хотите сказать, что если я вывалю вам все как есть, то вы можете испугаться и отступить?» «Едва ли». Самообладание вернулось к нему раньше ожидаемого. «Ни к чему вам пока знать подробности, Герр Кляйн. Пока», — звучит многообещающе. «Не посмею уже я оставить моего спасителя ни с чем», — рассмеялся он. «Вы крайне подозрительная личность, если уж на чистоту, но я верю, что дядя ничего не потеряет от встречи с вами. Первоначально я намеревался подступиться к нему после шахматного турнира. Теперь же приступлю к его обработке немедленно. Это значительно сэкономит вам время, у него плотный график, и если не подсуетиться сейчас, то окна в его расписании можно будет ждать месяцами. А так, может быть, он выделит вам часок в начале следующего года. Вряд ли это будет раньше турнира. Однако здесь уже зависит не от меня. Спасибо и на том. Вам спасибо. Вы же мой спаситель, хотя упорно настаиваете на том, что меня никто не убил бы. Это самое малое, что я могу сделать для вас. Бош энергично схватил мою руку, чтобы пожать ее. Вдруг его ладонь вздрогнула. Вы же не покинете турнир, своей цели вы добились и без него, но я буду участвовать, уверил его я. На кону моя честь. Я обещал Ласкеру реванш. Кроме того, денежный приз мне не повредит. Чудесно, Бош расплылся в счастливой улыбке, словно позабыв о том, что совсем недавно на него покушались. Но я в это не верил. Несмотря на обманчивую легкомысленность, Герберт был умным человеком. Если вы чувствуете себя настолько обязанным мне, то я не откажусь от небольшой суммы прямо сейчас, вкратчиво заметил я. Так получилось, что я поиздержался за последние дни. Герберт озадаченно моргнул, но его замешательство продлилось недолго. А вы не боитесь брать быка за рога, довольно хмыкнул он. Достав чековую книжку и ручку, он размашисто вписал в чек число и вручил его мне. Количество нулей в нем обрадовало, но я не обольщался, вскоре эти деньги растают, как снег весной. Инфляция. Душещипательный момент прервали старые знакомые, журналисты, которых Герберт отвлек на себя еще в романском кафе. Чуткие на сенсации носы этих ищеек их не подвели. Они, несомненно, застали происшествие, едва не переросшие в трагедию, и, как подобает лишенным такта барзаписцам, жаждали урвать подробности для своих газетенок. В тот миг, как они появились перед нами, возникнув будто из-под земли, их рожи очень напоминали крысиные морды. На нас обрушилась волна их вопросов. Не дожидаясь ответов, они что-то застрочили на листках паршивыми вечными перьями. Прощание с Бошем получилось скомканным. Я сдержанно кивнул ему, отобрал бумажки у обоих журналистов и сгреб их за шкирку, после чего потащил к ближайшей подворотне. Настроения церемониться с ними не было. Почуяв, что пощады можно не ждать, горе-репортеры кое-как вывернулись из моей хватки и, не сговариваясь, помчались прочь. Я проводил их насмешливым взглядом и выбросил из головы. Мне было о чем поразмыслить и без них. Как стало ясно из новой встречи с существом, оно не оставило идеи сотворить из меня своего нового апостола, что бы это ни значило. При этом ему по какой-то причине необходимо было, чтобы я сдался ему, сам признал его главенство над собой, вероятно, потому что оно не обладало достаточной силой, чтобы сломать ментальные барьеры, которые защищали мой разум. Хотя, казалось бы, раз уж оно смогло перетащить меня на другую планету, подчинение далось бы ему запросто. Нет, я не обладал достаточными сведениями насчет способностей псионических сущностей, чтобы делать такие выводы. Мало ли как развивалась их эволюция. Нельзя подходить к ним с человеческими понятиями возможного и невозможного. Глубоководная рыба выживет на дне океана, но плескаться у морской поверхности ей не суждено. Также существо могло отыгрывать христианского бога, ведь в христианстве много внимания уделялось свободе воли. Хотя какая уж тут свобода воли, когда к тебе заявляется якобы бог и обещает погрузить весь мир в новую войну. И все для того, чтобы ты подчинился. А что насчет других мировых религий? Ислам, буддизм и великое множество верований помельче захватывали умы миллионов, если не миллиардов людей. Возможно, для них существо надевало другую маску. Мотивы и логика, которой руководствуется существо, неясны. Одно я понял определенно, оно не всесильно. Будь иначе, в Боша, которого оно выбрало, чтобы показать свое могущество, ударила бы молния, чем не демонстрация могущества, как раз в духе примитивных представлений о божественном. Существо работало тоньше, как агент института развития. Оно взяло уже сложившуюся ситуацию. Безусловно, водитель и без его участия собирался напугать Герберта. Не было никакого провидения, которое создало бы это событие. Существо просто проанализировало окружение и воспользовалось стечением обстоятельств, воздействовав на опорно-двигательный аппарат Боша. Вероятно, оно и шофера обработало, не дав тому вовремя свернуть, но том его участие и закончилось. Оно даже не смогло как следует задержать меня, но не стоило сбрасывать его со счетов только из-за этого. Мне противостоял деятельный разум, который был осведомлен о методах института развития. Я это упустил прежде, посчитав, что роль существа закончилась на том, что оно забросило меня сюда и больше себя никак не проявит. Это не так, если я буду мешкать, излишне перестрахуюсь, то существо перехватит инициативу. Способов подгадить мне у него наберется изрядно, а его вмешательство в мои дела могут испортить любой, даже самый выверенный замысел. Я не знал пределов его силы и в своих выкладках должен был исходить из худшего из раскладов. Чтобы выстоять, мне надо пробиться наверх, и быстро. А этого сделать с починкой Гевехри 88 и даже их модернизацией в Гевехри 98 нельзя. Чересчур медленно. То же самое с семейством Баши. Скормить им технологии в рамках существующей парадигмы уже недостаточно. Однако существовала опасность, что мои поспешные действия поспособствуют росту напряженности среди государств. Когда проигравшая сторона внезапно совершает скачок в промышленности, а по улицам ее маршируют реваншисты, соседей волей-неволей охватывает тревога. При обычных обстоятельствах я никогда бы на это не пошел. С другой стороны, если продолжать медлить, то существо добьется своего и война будет неизбежна. Куда ни кинь, всюду клин. Единственный шанс обогнать существо заключался в том, чтобы сделать Германию сильной настолько, что потенциальные враги сами откажутся от агрессивных действий. Даже идиот не побежит с копьем на человека, вооруженного винтовкой. Дикарь, да, но дикарей в Европе уже не водится. В том виде, в котором Германия была сейчас, слепить из нее государство, способное в одиночку отразить атаку всего мира, непосильная задача. Мысли мои опять вернулись к стране, лежавшей к востоку от Рейха, к царству безбожников, которое ненавидело существо, и почему-то ничего с ним не делало. Его власть не распространяется там, где сильны позиции атеистов. Если оно питается псионической энергией верующих, тем важнее заручиться поддержкой советов. Слишком много предположений, слишком мало фактов. Нет смысла пока рассуждать об этом. Я переключился на свои ближайшие планы. Без псионики в кузнице Георга Шварца больше не обойтись. Иначе не создать того, что поразит Бека и обеспечит мне беспрепятственный взлет. С металлом работать псионикой куда проще, чем с едва живым телом, которое надо вылечить и не угробить в процессе оного лечения, но задача все равно будет не из легких. Из кузницы я буду буквально выползать, если вообще не сложусь у наковальни. Перспективы отнюдь не радужные, но альтернатива куда хуже. Хорошо, что Герберт проявил щедрость. На реализацию задумки понадобятся дорогие материалы. Кроме того, будет неплохо рассчитаться с фирмой Краузе и Шмидт, занявшей мне денег в трудный час, и погасить часть долга Шварца перед ростовщиком. Я ведь пообещал, что возьму его на себя. Ранее я не придавал особого значения деньгам, но отныне игры кончились. Повеселев, я направился в банк обналичивать чек. Один Ford Model T, первый автомобиль Ford Motor Company, который выпускался миллионными сериями. Также это первый автомобиль, выпускавшийся всемирно. Модель 17 года, наиболее распространенная. Автомобиль выпускался с 1909 по 1927 с несколькими изменениями на протяжении выпуска. Максимальная скорость 68 км/ч. 2 в Германии до прихода к власти нацистов регулирование дорожного движения с участием машин было довольно ограниченным. За него отвечали всего два закона. Гесетсбер Денверкихермиткрафтфахрзюген в мае 1909 и поправка к нему Верорднунгбер Денверкихермиткрафтфахрзюген от февраля 1910. Тогда же для автомобилей весом до 5,5 тонн был введен федеральный запрет на движение со скоростью больше 15 км/ч. Каких-либо регулирований подачи сигнала, оглашения поворотов или обгонов в законах не имелось, а первые стандартизированные дорожные знаки были введены на Парижской международной конференции в 1909. Глава 17. Почти до самого Рождества я буквально жил в кузнице Шварца. Не хотел затягивать с работой до последнего, так что там и ночевал, и наскоро ел то, что приносил Георг. Тот только качал головой, когда приходил утром. Его можно было понять, зрелище было впечатляющее. Столы, заваленные чертежами, кустарные станки, груды материалов и нагромождение наполовину готовых изделий, а посреди всего этого производственного хаоса, растрепанный, едва державшийся на ногах гигант, который прилаживал очередную деталь или лихорадочно записывал что-то на первую подвернувшуюся бумажку. Мой рабочий энтузиазм Георг разделял не полностью. Изготовление оружия ему претило, он записался в пацифисты, когда узнал о гибели сына. Тем не менее это не мешало Шварцу выполнять для меня поручения или помогать с налаживанием производства, Он отказывался лишь восстанавливать и модифицировать винтовки, а вот с оборудованием для этого у него проблем не возникало. Работа шла гладко, я опережал составленный самим собой график, в чем очень помогала псионика. Ценой ее использования стал стресс для организма. Я отощал, в глазах часто темнело, кожа шелушилась и местами трескалась, начали выпадать волосы. Я сжигал внутренние резервы тела и сокращал срок своей жизни, который рассчитывал восполнить в будущем за счет препаратов, разработанных на мощностях местной фармакологической промышленности. А пока, поживу с кругами под глазами. Производственный процесс был налажен, оставалось следовать ему для получения деталей и непосредственной сборки, а это был труд простой, пусть монотонный и утомительный. Потому я позволил себе немного отвлечься, раз уж все равно договорился с Отто насчет игры на органе. Хотя в кирхе полным ходом шла подготовка к рождественской службе, пастор помнил об обещании и без возражений пустил исполнить несколько композиций. На репетиции я сыграл пару солдатских песен и общим качеством своих изменений в них остался удовлетворен. Присутствовавший при этом Отто же осыпал меня похвалами. Восторг его был настолько силен, что он немедленно попросил моего участия в службе в сочельник. Я отказал ему, хотя чувствовал себя неловко. Формально никто обязанностей кладбищенского сторожа с меня не снимал, однако я полностью пренебрег ими ради своих личных проектов. Впрочем, пастор в этом плане проявил полнейшее понимание. Ему было не привыкать к Максу Кляйну, который игнорировал возложенную на него работу. К тому же на сей раз причиной стал не алкогольный запой, а прилив трудового вдохновения, что Браун, как порядочный протестант, взращивавший трудоголизм в себе и своей пастве, ценил как никто другой. Не то чтобы у меня не оставалось времени на побочные занятия. Теперь я был уверен, что завершу намеченное в срок, но мне не хотелось участвовать в церковной службе. В прежние времена и на других планетах я работал и с религией, не единожды притворялся и жрецом, если того требовали обстоятельства. Но после того, как я вновь столкнулся с существом и оно продемонстрировало, что не намерено отступать, я начал относиться к церкви с подозрением. Если существо пожелает достать меня чужими руками, проще всего ему будет провернуть это с помощью священников. Достаточно будет явиться им бесплотным голосом, и они сделают ради того, кто притворяется их божеством, что угодно. Не стоило прямо или косвенно способствовать укреплению позиции христианства, хоть и в такой малости, как игра священных гимнов на Рождество. Меня и без того беспокоил чересчур фанатичный взгляд Отто. Он наверняка напридумывал всякой ерунды насчет внезапной перемены в характере Кляйна. Незачем было подливать масла в огонь его веры. Я даже проверил его на воздействие извне, отговорившись массажем висков для снятия мигрени, и обнаружил остаточный след ментального воздействия. Оно-то и вызывало головные боли как побочный эффект. Существо определенно играло в свою игру. Непосредственный гипноз я убрал. Полная же нейтрализация псионического влияния такого уровня достигалась лишь путем перетряхивания личности пастора на специальной аппаратуре, чтобы исключить глубинные изменения в психике. Такую технику здесь еще долго не получится построить. Если оставить как есть, едва ли Отто доставит мне неприятности, не настолько он важен в глобальной картине. Скорее всего, существо в приступе мелочной мстительности пожелало уколоть меня слепым поклонением священника. И это после того, как оно играло в благородство, настаивая, чтобы я сам опустился перед ним на колени. Свободу воли оно все-таки не уважало, а заодно не уважало благополучие своего верующего. Грубое псионическое вмешательство в работу центральной нервной системы было чревато множеством побочных эффектов, вплоть до ее постепенной деградации и превращения человека в пускающего слюни овоща. Институт давно заклеймил эти методики негуманными и нерациональными, и его агенты таким не занимались. Для более надежной нейтрализации постороннего влияния с Брауном можно было провести беседу, однако открывать ему всю правду было чревато неприятностями. Вдруг, узнав о существе, он сочтет его истинным богом, а любое другое объяснение будет еще более дырявым, чем то, что Макс удостоился визита ангелов, наставивших его на путь истины. Конечно, мое молчание не исключало того, что существо само явится к нему, но на это я повлиять не мог, в отличие от собственного признания. Проще не будить лихо, пока оно тихо, не подкидывать врагу идей. Относительно выступлений в кирхе мы с Отто сошлись на том, что я дам парочку органных концертов светской музыки. Часть собранных средств пойдет в приют, а оставшиеся заберу я». Денежная признательность Герберта Боша успела раствориться без следа в потоке бесконечных трат, а свободного времени на собственные денежные махинации у меня пока не было. Рождество прошло тихо, без происшествий, существо никак не проявило себя. После инцидента с автомобилем и наведенным параличом оно затаилось. Я надеялся, что оно, выплеснув свои детские обиды в этом бессмысленном жесте, угомонилось надолго. На пробный концерт заглянуло всего десяток человек, зато второй прошел уже в полностью забитой кирхе. Публике моя игра понравилась. Брал за вход Отто совсем немного, и в формате пожертвования, так что люди могли и не платить, но таких попадалось совсем немного. Выручка не поражала воображение, однако эти доходы были критически важны для бедного церковного хозяйства, да и мне пригодились. Перед Новым годом я встретился с Эдуардом, Куртом и Каптинармусом в отставке Вильке. Фриданг пожелал оценить плоды моих трудов своими глазами. Я не стал отказывать ему, и мы собрались на стрельбище за пределами Берлина. Пожалуй, стрельбище – излишне громкое слово. В действительности встреча состоялась на обычном сельском поле, припорошенном снегом. Этот импровизированный полигон принадлежал родственнику друга одного из членов сообщества, и его хозяева объявили, что не будут возражать против нашего присутствия и стрельбы. Местные жители ее не боялись, многие владели охотничьими ружьями, а то и вовсе имели схрон со времен войны, но предупредить их следовало. Народ тут был беспокойный и скорый на расправу. Вывоз винтовок из Берлина и путешествие с ним по пригородным дорогам на телеге Мицгера изрядно потрепали мне нервы. Если бы я наткнулся на ретивый предместный патруль, который не подчинялся напрямую городскому департаменту, где служили покровители Флюмера, то без разговоров загремел бы за решетку. Лицензии у меня не было, да и любой человек с наметанным глазом сразу сообразит, что это никакая не охотничья переделка, а полноценное боевое оружие. Так что бравые парни из ШУПа с радостью навесили бы на меня попытку подорвать устои республиканской власти, организовать переворот, снабдить революционных большевиков, а заодно приписали бы мне пяток нераскрытых убийств, включая те, в которых жертвы погибли от колото-резанных ран. Сообщество взаимопомощи бывшим фронтовикам не обладало влиятельностью стальных шлемов, правых штурмовиков или черного Рейхсвера-1, о котором реакционно настроенные граждане шептались все чаще, поэтому местная полиция с удовольствием раскрутила бы дело до того, как в него успели бы вмешаться столичные чины. Да и вмешались бы они, приобрети дело огласку, едва ли наш благодетель обладал высоким званием, иначе Эрика с его просьбой смотреть на наши проделки сквозь пальцы даже не пустили бы на порог кабинета. Где он, а где по-настоящему серьезные люди? Может, нас таким образом просто поставили на учет, а Флюмер завернул это в красивую обертку. К счастью, проверять, как оно будет при худшем раскладе, не пришлось. Винтовки успешно доехали до поля, а обратный путь всегда легче. «Паршиво выглядите, Герр Кляйн», — поприветствовал меня Эдуард. «Краши в гроб кладут», — поддакнул Вильке. Курт промолчал. Свою порцию озабоченности он выразил еще утром. «Ударно трудился, только и всего. Отдохну и буду как новенький. В целом это даже ложью назвать нельзя. Внешние последствия моего злоупотребления псионической энергетикой пропадут быстро. Внутренний же ущерб я частично компенсирую конскими дозами лекарств, когда заполучу такую возможность». Я залез в телегу, сдвинул сено, накрывавшее ее дно, и поставил на снег ящик, в котором отчетливо звякнул металл. Мицгер достал ящик поменьше, где лежали патроны. «Ну, глянем, что вы смастерили». Зябко потер ладони Эдуард, от ожидания на холоде щеки его раскраснелись. Похоже, он уже жалел, что приехал, он явно не верил в то, что у меня все получилось. Я не отчитывался ему о ходе работ. Опасения Фриданка развеялись, едва я откинул крышку ящика, явив всеобщему вниманию лежавшие там 4 Гевехри 98. Он в восхищении присвистнул. «Какие красавицы! Прямо как новые!» — подтвердил Вильке, вытащивший винтовку. Пальцы его скользнули по прикладу, он вскинул ее к плечу и прицелился в далекую мишень, дернул затвор. «Признайтесь, откуда стащили? Дерево покрыто лаком, и царапин нет, будто вчера с фабрики приехали. Да и помню я накладную, образцов 98-го в том хламе было всего 2 штуки, а здесь их 4. Переделал из 88-х, пожал я плечами. Ничего сложного, если приноровиться. Вот так взяли и переделали». Прищурился Эдуард, и подающий механизм заменили, и под новый патрон приспособили, Нет предела немецкой смекалке. Вильке хохотнул, но Фриданка ответ не удовлетворил. Как ни крути, а для такого к смекалке нужен свой литейный завод. Это же не просто напильником пару деталей подпилить. Не ворчи, сказал Вильке, любуясь винтовкой. Прими как должное. Вот есть у нас Гера Кляйн. Может, сделал он их. Может, выкрал со склада. Главное, что результат всех устраивает. Разве не так? Результат отменный, это сразу видно. Но я боюсь, как бы потом на моем пороге не объявились прошлые владельцы, вздохнул Эдуард, щелкнув ногтем по цевью. Слишком хороши винтовки для кустарного производства. Всплывут потом последствия, а мне с ними разбираться. А вот и напрасно боишься. Неожиданно вступился за меня Курт. Я тоже не верил, что можно на одном пианино исполнить так, будто целый оркестр играет. Но Макс сумел. Это все-таки несколько иное. Я ничего не крал. Винтовки, мой новодел, заявил я, оборвав Эдуарда. Тот натянул на лицо улыбку и хлопнул меня по плечу. Ладно, верю. Вы, Герр Кляйн, спасли все наше предприятие. Теперь нам будет что показать на собрании. Если похвалы от Вильке и Курта были искренними, то Эдуард, как ни старался, от меня скрыть фальшь в голосе не смог. В отличие от этих двоих, его высокое качество винтовок насторожило. Оно и понятно, не им отвечать головой, если окажется, что у переделок есть настоящие хозяева, а с учетом того, что организация Фриданка еще не окрепла, ее при желании можно раздавить в два счета. Эдуард ожидал, что я приволоку на показ пару кое-как работающих Гевехри-88, и это при наиболее оптимистичном прогнозе. Это он принять мог, а идеальные образцы 98-го, нет, такое было для него перебором. Он видел грань возможного для рядового пехотинца без образования. Я ее пересек, и он почувствовал нечто неправильное. Может быть, даже смутную угрозу своему благополучию. Ведь любая аномалия, в том числе позитивная, несет в себе повышенные риски. Потому-то я не продемонстрировал сегодня основной проект, ограничившись Гевехр-98, чтобы не подстегивать паранойю Эдуарда. В каком-то смысле он был прав. Я планировал договариваться с Людвигом Беком через его голову. Отнимать у Фриданка власть над сообществом я не собирался, но ему-то откуда об этом знать, а сказать, не поверит и еще больше испугается. Провели стрельбы, по два магазина на человека. Стволы винтовок выдержали испытания с честью, ни один не лопнул, да и точность оказалась на высоте. Вильке и Курт не переставали поражаться качеству оружия, а под конец напряжение отпустило Эдуарда. Она расслабился и перестал коситься на меня с тенью сомнения, тем более что я довольно подробно объяснил, как переделывал образцы. Подозрительным гением я быть для него не перестал, но хоть вором он больше меня не считал. Разошлись мы довольные друг другом. Я пообещал доставить еще 15 винтовок после Нового года. Половина была уже готова, однако об этом я упоминать не стал. Фриданка и без того отнесся к моим успехам с опаской. Эдуард и Вильке доехали на телеге до ближайшей станции, а от нее мы с Мицгером отправились вдвоем, не считая четырех винтовок в сене. Курт с наслаждением закурил. «А жизнь-то налаживается?» – спросил он, вглядываясь в серые облака. «То ли еще будет?» Ветер донес до меня запах отличного табака. Сигареты Мицгеру подарил я, так как курил он сущую дрянь, от которой запросто можно было выплюнуть легкие не только курящему, но и всем, кто его окружал. Добыл я сигареты у Шварца, которому их поставлял сослуживец сына, спасенный им в бою. Сослуживец еще тогда приторговывал папиросами в траншеях. Когда сын Георга вытащил его, раненого в плечо и обе ноги, он расчувствовался и пообещал снабжать спасителя сигаретами до конца жизни. Но она оборвалась на следующий день. Из-за бюрократической ошибки сын Шварца до конца войны проходил в пропавших без вести, несмотря на то, что застрелил его французский снайпер на виду у половины батальона. Сослуживец же пережил войну и, ведомый чувством долга, заехал к Шварцу. В ротах часто принято было оставлять сведения о своих родственниках, передать последнюю волю, письмо или личные вещи, не очень ценные для посторонних, но имеющие значение для семьи. Когда война завершилась, Георг так и не узнал о судьбе сына, пока на пороге его дома не появился парень в солдатской форме и не сообщил ему печальную весть. Помимо нее, солдат вручил Шварцу и коробку сигарет, которую не успел отдать его сыну. Когда он удалился, Георг, отродясь не куривший, деревянными пальцами вытащил сигарету и сунул ее в зубы. Прошли годы. Сослуживец поднялся на торговле табачными изделиями, однако о брошенном в пылу схватки обещания не забыл. От него исправно приходили посылки с импортными американскими сигаретами, а порой и бразильскими сигарами. Георг их не продавал. Для него эти передачки стали частью памяти о сыне. Но моей просьбе он не отказал. «Замечательные сигареты», – счастливо выдохнул Мицгер, рассматривая пачку. «Делают же вещи американцы. И зачем мы с ними воевали?» Он был как ребенок, который никак не мог наглядеться на новую игрушку. Я оставил его вопрос без ответа. Перед Новым годом я заглянул к Фишеру, чтобы подписать договор. В нем утвердили тираж, меньше предварительного, потому как расходы на типографию за последние недели резко возросли, как объяснил извиняющим тоном Самуэль. Я не расстроился, вся эта затея так или иначе была авантюрой, которая, скорее всего, провалится. Если французы вторгнутся в Рурскую область, обществу будет не до антивоенных посылов. Аванс, выданный Фишером, был не очень велик, однако и он послужит неплохим подспорьем в моей деятельности. Деньги я не жалел. Курс доллара рос как на дрожжах, вслед за ним тянулись ценники, и никакого смысла копить средства не было. После издательства я зашел к Мицгеру, которого мой визит удивил и сильно обрадовал, когда я раскрыл, зачем заскочил к нему. Это что, правда? Он не закончил. Руки мясника заметно задрожали, когда он прикоснулся к протезу. Его изготовил я, и он был гораздо лучше, чем тот, которым государство наградило своего верного сына. Легче, прочнее, с более подвижными шарнирами, удобными ремнями и ручной регулировкой при необходимости. Он и смахивал на ногу куда больше полукостыля Мицгера. В отличие от Эрика с его подагрой, Курт не выпячивал на показ боевое увечье и старался ходить так, чтобы отсутствие ноги не бросалось в глаза. Я решил, что его скромность заслуживает награды, да и хорошо было слегка разгрузить голову от основного проекта. «Где ты его взял? Он же такое целое состояние должен стоить. Сам состряпал. Надень-ка, проверим, что вышло», — отмахнулся я. Мясник, все еще ошеломленный, подчинился. «Стопа великовата получилась», — отметил я, когда Мицгер примерил подарок. «Надо доделать. Брось, это и так, он и без того». Курт задохнулся, не в силах подобрать слова. Вдруг он схватил мою ладонь. «Сколько ты за него хочешь? Это подарок». «Подарок», — тупо повторил он и встряхнулся, словно пробуждаясь ото сна. «У меня припасено кое-что, я сейчас принесу». Благодарный мясник нагрузил меня таким количеством мяса, что я всерьез засомневался, не стану ли целью номер один для всех окрестных собак. «Как подъешь, ты приходи еще, для тебя всегда найдется чем перекусить», — заверил Курт на прощание. Я искренне надеялся, что он не выгреб все свои запасы в попытке отплатить добром за добро. Так, в делах, подошел к концу 22-й год. Один черный Рейхсвер, нелегальная военная группировка, которая была создана для обхода требования Версальского мира о 100-тысячном лимите сухопутных войск Рейхсвера с попустительства немецкого правительства, активизировалась в 1923 году на фоне Рурского конфликта и возможной войны с Францией. Черный Рейхсвер спонсировался известным магнатом и промышленником Гуго Стиннисом. Глава 18. В Новый год Германия вошла с тяжелым предчувствием беды. Западные союзники по Антанте давили на немецкое правительство, требуя выплат репараций в натуральной форме, поскольку их не очень-то интересовала обесценивающаяся марка. В Рейхстаге брыкались, отчаянно, но безуспешно. Экономический кабинет беспартийного рейхсканцлера Вильгельма Куна не сумел договориться с французами и англичанами, хотя и был поставлен рейхс-президентом Эбертом I непосредственно для решения финансовых проблем. Еще в сентябре 22-го комиссия по репарациям заметила, что рейх не справляется. С тех пор победители в Великой войне не раз брецали оружием, намекая на повторную оккупацию Рура. В январе эти намеки превратились в открытые угрозы, и над республикой распростерлись черные, гнетущие тучи отчаяния. Как по мне, это был вопрос решенный. Французы уже не отступят, слишком лакомый кусочек представляла собой Рурская область, с ее добычей угля, а также производством чугуна и стали. Со мной соглашались и знакомые из сообщества, хотя их рассуждениями двигали не экономические предпосылки, а эфемерные понятия о национальной чести и о том, как чертовы жабоеды отыгрываются за былые поражения. Не избежал этого даже Эдуард, хотя он выглядел наиболее разумным среди своих товарищей. Другие люди, менее пораженные политической заразой, вроде Отто Брауна и владельцев фирмы по установке памятников, надеялись, что как-нибудь да пронесет. За последние годы они привыкли полагаться на удачу, несмотря на то, что она вечно их подводила. Надежды не мешали им носиться как угорелым, проводя напоследок закупки, как подсказывал опыт прошлых кризисов. Ценность марки стабильно снижалась. Страна готовилась к катастрофе. На этом фоне немало внимания привлек шахматный турнир Герберта Боша. Не то чтобы люди прониклись любовью к игре, но вот солидный призовой фонд заставил прийти многих зрителей. Пусть они не могли претендовать на деньги, однако им хватало и мечтания о нем, да и сама возможность отвлечься от тяжелого предчувствия неизбежных бед дорогого стоила. В первый же день соревнования зеваки косились на меня. Сперва в их взглядах читалось недоумение, ведь я не больно-то походил на типичного шахматиста. Затем его сменило удивление, а потом и откровенная зависть, когда я с легкостью разделался со своими соперниками. Второй день заставил поднапрячься. Отсеялись самые слабые шахматисты, а оставшиеся твердо вознамерились биться как львы за призовые места. Подстегнули их решимость скверные новости. Международная комиссия по выплатам объявила, что германский рейх намеренно тянет с поставками и не выплачивает обещанных объемов. Все понимали, что настают трудные времена. Даже если рейхстаг в последний момент договорится с Антантой, простым гражданам придется туго. Несмотря на яростное сопротивление, я выбрался в финал. Ожидаемо в него попал и Эммануил Ласкер. Третий день был целиком посвящен нашей битве. Мы сыграли 7 партий. В первой я собирался поддаться, чтобы не выиграть вчистую и не вызвать чересчур громкой сенсации, но быстро понял, что это было ни к чему. Бывший вельтмейстер сражался с полной отдачей. Разница между Ласкером, утомленным одновременно игрой с десятками людей, и свежим отдохнувшим Ласкером была видна невооруженным глазом. Памятуя о том, что я люблю размениваться, он вел крепкую позиционную игру, от которой у меня голова шла кругом. В конечном счете я выиграл со скромным отрывом. 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения. Даже готовые решения партий на 10 фигур не помогали, если я изначально оказывался в позиции в неудобном положении, и Эммануил не допускал ошибок. А Ласкер не любил ошибаться. Когда мы закончили, еще светило солнце. Перерывы между партиями были минимальными. Я с удовольствием пожал гроссмейстеру руку. Мне показалось, что он, хоть и устал, был доволен. Ласкер ценил хорошую игру. Церемония награждения получилась несколько скомканной. Я опаздывал на собрание и потому настоял на том, чтобы не растягивать официоз, побыстрее получить от Боша расписку и уйти после обязательной фотографии для газеты. Герберт, к слову, в дни отборочных не присутствовал на соревновании и явился лишь на финал. Судя по бледности и кругам под глазами, в последние дни спал он мало. «Неужели вы пропустите встречу с журналистами столичных газет?» – подмигнул он. После покушения он обзавелся парой телохранителей и личным револьвером, однако жизнерадостности в нем ничуть не поубавилось. И это при недосыпе и в свете грядущих безрадостных перемен. «Их тут собралось не меньше десятка», — продолжил он. «Я потратил уйму сил, чтобы раскрутить предприятие, а вы, дела не ждут», — оборвал его я. «Рассчитываю на то, что вы спасете меня от формальностей, как тогда в кафе. Когда-нибудь гиены пера непременно загонит вас в угол и не выпустит, пока не раскроют все ваши тайны. Пусть попробуют. Я буду отбиваться. Что же до моих секретов, то здесь все просто. Я не готов озвучить их журналистам, но с радостью поделюсь некоторыми из них с вашим дядей. Когда будет известна дата аудиенции?» Герберт нахмурился. Я написал ему, однако ответа пока не получил. Так или иначе, вскоре мы планировали встретиться и поговорить лично. Но учтите, дело может затянуться. Сейчас непростой период. Дяди попросту не до изобретателей, какими бы гениями они ни представлялись. Я прекрасно понимал Карла Боша. Если события пойдут по худшему сценарию, до инноваций руки не дойдут, тут бы спасти то, что уже имеешь. Южно-рейнские магнаты, при всем их могуществе, зависели от своих давних партнеров и соперников из Северной Рурской области, правобережная часть которой оказалась под угрозой оккупации. Без угля и стали встанет любая отрасль, а тем более химическая, да еще с прицелом на создание синтетического топлива. Но вышеупомянутое не отменяло того, что в моих силах было избавить Боши от терзаний, связанных с энергетикой и не только. Не переживайте, Герр Бош, с любой бедой можно справиться. Главное, знать как. Я буду занят сегодня, но завтра я хотел бы позвонить вам с конкретным предложением. Его разработка отняла у меня пару вечеров, которые я потратил на составление чертежей и их подгонку к текущему уровню развития человечества. Без конкретных схем нечего было и думать о том, чтобы подступаться к промышленникам. Они привыкли, что всякую идею можно и нужно разложить на бумаге до последнего винтика. Взгляд, которым меня одарил Герберт, выражал неприкрытое сомнение. Играл-то я хорошо, но шахматы и индустриальная химия – это очень разные вещи. Напомню, что я мало что решаю. Не беда, откликнулся я. Вместе мы решим очень многое. В то, что он не имеет влияния на дядю и не занимает в БАСФ высокой должности, полученной за заслуги, я ни капли не верил. Герберт мог прикидываться недалеким пижоном, который сорил деньгами на сомнительные развлечения, но скрыть от меня свою суть у него не получилось. Расстались мы на позитивной ноте. Строго говоря, Герберту не нравились выскочки, которые стремились пробиться за его счет, но мои успехи в шахматах и нарочитый оптимизм подкупили его. Кроме того, он еще не забыл, что я спас ему жизнь, с оговорками, конечно. Убить-то его желал не водитель, а существо, о котором Бош понятия не имел. Среди малочисленных хороших вещей, связанных с Великой войной, особняком стояла мода на бесчетные союзы, объединения и кружки. Немцы распробовали их, и популярность этих организаций росла, как снежный ком. Они давали чувство причастности, крайне важное для людей, выбитых из привычной колеи жизни чудовищным кровопролитием и развалом государства. Сообщество не стало исключением. Собрания оно проводило регулярно. Зачастую они носили неформальный характер. Попросту были встречами знакомых и друзей в выбранной пивной. На такие мероприятия приглашали не всех участников сообщества, а лишь приближенных к той или иной фракции внутри него, в зависимости от того, кто был инициатором сбора. Официальные встречи проводились реже, под них Эдуард и арендовал склад на краю города. Я не посещал ни публичных, ни приватных собраний. Они отнимали драгоценное время, на попойке или на выслушивании жалостливых историй от ветеранов, не столь важно. Свое отсутствие я обговорил с Эдуардом заранее, объясним его тем, что занят восстановлением винтовок. Председатель мне поверил и не мотал нервы приглашениями, хотя иногда я с ним все же встречался. В первый раз я продемонстрировал ему Гевехри 98, высокое качество которых едва не выставило меня вором. Во второй, привез еще 15 обещанных винтовок, обсудил с ним репертуар допустимых песен и сыграл на пианино, чтобы Фриданк убедился в моих навыках. Изменения, внесенные мной в привычные мелодии, поразили Эдуарда. Он до того расчувствовался, что освободил меня от сборов на нужды сообщества, включая обязательные, на весь 23-й год. На встречу я чуть не опоздал. Меня даже собрались отчитать охранники на входе, не кстати вспомнившие о своих прусских корнях. Моя комплекция их смутила, но они превозмогли свой трепет, ибо свято веровали в дисциплину и полагали всякого человека равным перед ней. Я, не собираясь терпеть к себе такого отношения, приготовился пробиваться внутрь силой. Скандал предотвратил Фриданк, который выскочил из здания, погрозил кулаком охранникам и потащил меня за собой. На стенах склада висели германские флаги. Поровну черно-бело-красных бывшей Кайзеровской империи и черно-красно-золотых республиканских. Эдуард, этот хитрый жук, отказывался ставить на одну команду, а значит, у него не вышло выведать политических предпочтений приглашенного офицера. Фриданк хотел подороже продать сообщество заинтересованной стороне и не мог позволить себе отпугнуть покупателя ошибочным мировоззрением. Я не сомневался, что Эдуард выписывает себе и Симплициссимус 2, и Фелькишер Биобахтер 3, хотя бы для того, чтобы держать нос по ветру. Он был прирожденным политическим флюгером. Впрочем, я вспомнил, что председатель попросил меня сыграть имперский гимн в числе первых композиций. Может, он что-то и знал. Перед широкой трибуной, возле которой разместилось пианино, ровными рядами выстроились стулья. Свободных не было, отчего просторное помещение казалось крошечным. Воздух был спертым и жарким. Между взрослыми сидели, восторженно озираясь, подростки и даже редкие дети. Они радовались тому, что их пригласили на солидное мероприятие. С некоторыми членами Союза я пересекался во время прошлых визитов на склад, провозглашенный Эдуардом залом заседаний. Однако новых лиц было куда больше, удивительно, если учесть, что была среда и рабочий день еще не закончился. Видимо, действующий офицер Рейхсвера был диковиной, на которую хотели взглянуть, несмотря ни на что. В зале стоял гул, словно в него согнали несколько пчелиных роев. Наше появление приковало к нам сотни взглядов, далеко не все из которых были дружелюбными. Клика Флюмера в полном составе скорчила такие рожи, будто им скормили заплесневелый лимон. Другие, хотя и не проявляли ненависти, были в замешательстве. Они не понимали, кто я такой и почему меня провожает сам председатель. Немного ли чести? Я улыбнулся последователям Эрика, с удовлетворением отметив, что один из его свиты от испуга чуть не грохнулся со стула. Помахал Мицгеру, который что-то втолковывал мелко кивающему Густаву и Вильке. Курт смутился из-за всеобщего внимания, но махнул в ответ. При всех его достоинствах он не был публичной фигурой. Утром он вывез из Шмаргендорфа ящик с моим проектом. Я взял с него клятву, что он никому не даст открыть его раньше положенного часа. Мясника просьба удивила, однако он согласился. По всей видимости, ему удалось сдержать слово, раз Эдуард не набросился на меня сходу с расспросами. Содержимое заветного ящика предназначалось для Бека и не для кого иного. Капитан Армус с широкой усмешкой кивнул мне и вернулся к прежнему занятию. В хаосе, что захватил зал собраний, он умудрялся резаться в карты с соседями. Эдуард указал мне на пианино, на прощание похлопав по предплечью, и забрался на трибуну. Я устроился на табуретке перед инструментом, убедившись в том, что она не сломается под моим весом. После пары повелительных окриков фриданка собравшиеся притихли. Полной тишины не наступило, но, по крайней мере, теперь председатель мог начать без боязни затеряться в гомоне. Оказавшись на сцене, невысокий плотный мужчина преобразился. Вытянувшись, он повелительно оглядел свою паству, пригладил усы и заговорил громким поставленным голосом, который без труда доносился до самых дальних уголков зала. Первым делом он поприветствовал гостя, расположившегося в первом ряду, в единственном кресле на весь склад. Военная форма подчеркивала сухощавость Бека и скрадывала его залысины. Острым, цепким взглядом он накинул оратора, заливавшегося соловьем, и откинулся в кресле. Пальцы его забарабанили по подлокотнику. У меня сложилось впечатление, что Людвиг был невысокого мнения о Фриданке. После вступления Эдуард перешел к повестке дня, расхаживая по трибуне и порой взмахивая руками. Он был убедителен, хотя мало кто вслушивался в его речь. Да и зачем, когда все и так ясно? Люди, очарованные ею, устремляли туманные взоры в пустоту. Голос председателя убаюкивал. Эдуард непринужденно шутил, чтобы в следующий миг ударить хлесткой фразой, произнесенной резко и без колебаний. «Честь нашей страны под угрозой. Это нужно остановить, и мы не позволим этому продолжаться». Известные истины о безработице, позабытых ветеранах и близких врагах сплетались воедино и швырялись в слушателей. Лицо Фриданка заблестело от пота. Монолог он вел мастерски, не переступая незримой черты, за которой начинались призывы «Германия, пробудись, евреи, околейте». Но та часть публики, которой эти идеи нравились, запросто додумывала их самостоятельно. Это было заметно по группе Флюмера. В паузах между лозунгами бывшие солдаты, подавшись вперед, шумно аплодировали и кричали. Подростки не отставали от них, а временами и обгоняли в энтузиазме, они-то с мясорубкой войны еще не сталкивались. Постепенно Эдуард перешел к обещаниям. Он сулил публике личное счастье, личную расплату с врагами, и никто из тех, кто внимает ему, не уйдет обиженным. Для этого требовалось лишь сплотиться, собраться, быть готовым к великому свершению, которое выше критики и противоречий, которое отвергает сомнения, которое изменит опостылевшую реальность и разгонит серость будней. Фриданку внимали, околдованные перспективами. Перед людьми маячили ворота рая. Они забыли про опостылевшую реальность. Их захватила иллюзия. В зале ей не поддались лишь двое. Я и Людвиг Бек. Он поджал губы, неодобрительно взирая на стадо, в которое превратились люди. Стоило осыпать их мишурой пустых речей. Упоенный своим успехом, председатель не замечал негодования Бека. Да и с какой стати ему злиться? Ведь Эдуард ловко избежал самых щекотливых моментов и создал толпу, послушную его воле. Разве офицер нуждался в ком-то еще, кроме оболваненных исполнителей? Эдуард подал мне сигнал, чтобы я начал играть. Согласно утвержденной программе, следовало начать с гимна, а затем исполнить задорную патриотичную песню о бравом немецком рядовом. Но я счел, что способствовать успеху Эдуарда непрактично. Я присутствовал здесь для того, чтобы завоевать расположение Бека, а тому методы Фриданка, очевидно, не пришлись по душе. Людвиг явно предпочитал осознанность слепому следованию за бессмысленными лозунгами и прочей мишурой. Большего по его реакции сказать было нельзя, но я решил рискнуть, остудить горячие головы, напомнить им о том, что за обещанные воздушные замки приходится платить высокую цену, чтобы не получить в итоге ничего. Я заиграл «Ичбин солдат», знаменитую антивоенную солдатскую песню. Сложно было спрогнозировать, как к ней отнесется Бек. Он мог и осудить ее за пораженческий настрой, но лучше так, чем оказаться в одной лодке с Эдуардом перед стартом переговоров. Эффект проявился почти тотчас. В остекленевшие глаза вернулась осмысленность. Слушатели встряхивались, освобождаясь из плена сладких речей Эдуарда, переглядывались, растерянные, изумленные, будто спрашивали друг друга, что с ними только что произошло. Но долго эта свобода не продлилась. Моя игра захватывала их не хуже, чем словесные упражнения Фриданка. Даже Флюмер и его прихлебатели поддались всеобщему настрою. Затем кто-то принялся подпевать. Голос смельчака подхватили, песню разнесли по залу. Не присоединились лишь двое. Бек, который замер в своем кресле. Его лицо приняло отстраненное, нечитаемое выражение. И Эдуард, который пылал от ярости. Его тщательно построенное выступление оказалось сорвано, и он жаждал мести. А я продолжал играть. Ставки сделаны, ставок больше нет. Один Фридрих Эберт, первый рейхсканцлер Германии после Ноябрьской революции, а также первый рейхспрезидент Германии, примечателен еще и тем, что поднялся с низов. Родился в семье портного, сам работал шорником. Пробился во власть через СДПГ, стал ее депутатом, а затем и председателем. Скончался в связи с заболеванием аппендицитом. Вторым и последним, полноправным президентом после него стал знаменитый Пауль фон Гинденбург. Два Симплициссимус, прогрессивный немецкий юмористический и сатирический журнал, подвергавший резкой критике клерикализм, буржуазные, дворянские и офицерские предрассудки, равно как и императорскую династию, прекратил свое существование после прихода к власти нацистов. Три Фелькишер Беобахтер, немецкая газета, основанная в 1919 году, с 1920 работала на НСДАП, выкупленная главой Рейхсвера в Баварии, была флагманом нацистской пропаганды. Символом газеты служила свастика. Редактором в ней работал в том числе Адольф Гитлер. Последний номер газеты вышел 30 апреля 1945 года, глава 19. Людвиг Август Теодор Бек взирал на представление, развернувшееся перед его глазами, едва сдерживаясь от того, чтобы подняться и уйти. Расхаживавший по трибуне председатель Союза, как его там, Фриданк, воплощал в себе все, что Людвиг презирал. Его самодовольный вид, его ядовитые слова, смысл которых, если убрать шелуху, был прост в своей разрушительности, вызывали у офицера грустную усмешку. Это была далеко не первая такая встреча. Он наслушался подобных речей, всегда одно и то же. А от пианино, за которое посадили какого-то громилу, едва ли способного отличить ре минор от ре мажор, так и хотелось закатить глаза. В конце выступления неизменно и фальшиво, ведь найти достойного музыканта никто не удосуживался, звучал имперский гимн, словно подчеркивая их затхлость, и хоть бы раз удивили. Но нет, в нынешней обстановке это было невозможно. Фриданк и его союз были уже привычным символом Германии, утратившей верное направление. Как и всякий немецкий солдат, Бек горько воспринял поражение в Великой войне. Он не строил иллюзий относительно того, удалось бы Рейху победить, поскольку знал ответ загодя. Идея Людендорфа один нанести стратегическое поражение на Западном фронте одним мощным ударом была не более чем последней конвульсией смертельно больного. Главнокомандующий, под конец войны заработавший у народа непререкаемый авторитет, угодил в плен собственной гениальности, и его наступление могло закончиться лишь провалом. Это понимали все, кто служил на западном направлении и имел доступ к стратегическим планам. Германской армии перебили хребет. Прорыв изъеденного дырами фронта не изменил бы этого. Он просто растянул бы логистические линии, усилив нагрузку на тыл. Смельчаки, осмеливавшиеся говорить об этом Людендорфу, наталкивались на стену непонимания. Главнокомандующий видел перед собой победу. Не потому, что был глуп, а потому что выжимал из себя все до последней капли и требовал того же от своих подчиненных. Он верил в стойкость немецкой нации, но из нее уже нечего было выжимать. Вместе с тем, подданные империи, зараженные его энтузиазмом и не видевшие цельной картины, жаждали идти до конца. Посмей Вильгельм II сместить Людендорфа, и кайзера растерзала бы толпа. А так, поражение было неизбежным, и все же его удалось бы превратить в терпимый, хоть и обидный мир, не случись революции. Людвиг не винил народ, страдавший на протяжении 4 лет. У того накопилось изрядно причин для того, чтобы погрузиться в отчаяние, утратить самообладание и в приступе слепой ярости обрушиться на правителей, потерявших его доверие. Но народом, несомненно, управляли извне. Революционеры начали подтачивать армию задолго до ноябрьских событий 2. Они подорвали офицерский авторитет для солдата в самый ответственный для отечества момент, и это привело к анархии, величайшему преступлению для военного, если не считать прямой измены. Солдат, лишенный дисциплины, не более чем разбойник. А разбойник не способен был сопротивляться натиску французской армии, в которой царили строгие порядки, обеспеченные суровыми наказаниями. Победа французов была предрешена, хоть они и уступали в военной науке немцам. Что Фердинанд фон Штри мог противопоставить передовым стратегам германского генштаба? Революционеры украли у немцев, нет, не победу, как утверждали сегодня популисты, а почетное поражение. Они отняли у армии последние силы к сопротивлению в надежде захватить власть. Что ж, они ее захватили, и тут же передрались между собой над истекающей кровью страной, лакомые куски которой растащили или оккупировали победители. Парадокс ситуации заключался в том, что нынешнее правительство Рейха было далеко не худшим, что могло случиться с Германией и что еще может случиться с ней в будущем, если не остановить опасную тенденцию, подмену истинного патриотизма пустым популизмом. В революционном хаосе, охватившем Рейх, Людвиг не утратил внутренней порядочности. Он не поддерживал путчи и выполнял приказы начальства, пока они не ставили под угрозу целостность страны, поскольку верил в то, что бунт может быть лишь самой крайней мерой. Рано или поздно дисциплина вернется в Германию, но любая попытка достигнуть ее через переворот обречена на провал. Бек не придерживался пацифизма, при его профессии это было бы абсурдом, однако в нем жила глубокая ответственность за немецкий народ. Он не хотел новой войны в ближайшие годы. Страна не была к ней готова. Не так давно она прошла тотальную войну, как метко выразился Людендорф ближе к концу своего командования 4. Людвиг не без оснований считал, что ее повторение может стать катастрофой для Европы, но больше всего, для самой Германии. Она ослабла и стала тенью былой империи, которая внушала страх и уважение соседям в 1914 году. Отныне любой конфликт, не угрожавший полным уничтожением немецкой государственности, ей следовало разрешать исключительно дипломатией, хотя бы до тех пор, пока она не окрепнет и не восстановит силы для того, чтобы вернуть себе прежнюю сферу влияния.